Раздел 2. Динамика и организация личности. Джеймс Уильям. Биографическая справка. 11 января 1842 год, 16 августа 1910 год. Американский философ-идеалист и психолог, один из основателей прагматизма. Изучал медицину и естественные науки в Гарвардском университете США и в Германии. С 1872 года ассистент, с 1885 года профессор философии, а с 1889 по 1907 год профессор в Гарвардском университете. С 1878 по 1990 год Джеймс пишет свои «Принципы психологии», в которых отвергает атомизм немецкой психологии и выдвигает задачу изучения конкретных фактов и состояний сознания. С точки зрения Джеймса, сознание является функцией, которая, по всей вероятности, как и другие биологические функции, развилась потому, что она полезна. Исходя из такого приспособительного характера сознания, он отводил важную роль инстинктам и эмоциям. Развитая в одной из глав психологии теория личности оказала решающее влияние на формирование американской персонологии. Многие темы, намеченные здесь Джеймсом, были подхвачены научной психологией личности и в настоящее время интенсивно разрабатываются в рамках исследований образа самого себя, самооценки, самосознания. Другие же стали исходными точками в разработке таких аспектов личности, которые раскрываются со стороны ее собственного сознания. Эмоциональная жизнь личности, ее смысловые образования, ее жизненные проблемы, перспективы и прочее стали важными проблемами психологических исследований личности. Джеймс включает в личность наряду с чистым «я» также эмпирическое «я», которое составляет не только то, что человек считает самим собой, но также и все то, что он может считать своим, свой дом, близких, свои дела, репутацию и тому подобное. По отношению ко всему этому, человек испытывает те же чувства, что и по отношению к самому себе. Потеря доброго имени переживается как утрата части собственного «я». Самая логика обсуждаемых Джеймсом вопросов заставляла его выходить за пределы индивидуального сознания человека. Понятно, однако, что в рамках традиционной психологии сознания поднимавшиеся Джеймсом проблемы не могли получить адекватного решения. Широкое распространение получила выдвинутая в 1884 году теория эмоций Джеймса. В 1892 году Джеймс совместно с Мюнстер-Биоргом организовал первую в США лабораторию прикладной психологии при Гарвардском университете. Сочинение «Научные основы психологии. Санкт-Петербург. 1902 год». «Беседы с учителями о психологии. Москва. 1902 год». «Прагматизм. Второе издание. Санкт-Петербург. 1910 год». «Многообразие религиозного опыта. Москва. 1910 год». «Вселенная с плюралистической точки зрения. Москва. 1911 год». «Существует ли сознание?» В сборнике «Новые идеи в философии». Выпуск 4. Санкт-Петербург, 1913 год. Литература. «Современная буржуазная философия. Москва, 1972 год». Perry R. B. «The Thought and the Character of William James». Бостон, 1935 год. Тома 1-2. Конец биографической справки. У. Джеймс. Личность. Примечание. Джеймс У. Психология. Москва, 1922 год. Конец примечания. Личность и я. О чем бы я ни думал, я всегда в то же время более или менее сознаю самого себя, свое личное существование. Вместе с тем ведь это я сознаю, так что мое самосознание в его целом является как бы двойственным, частью познаваемым и частью познающим, частью объектом и частью субъектом. В нем надо различать две стороны, из которых для краткости одну мы будем называть личностью, а другую – я. Я говорю «две стороны», а не «две обособленные сущности», так как признание тождества нашего «я» и нашей личности даже в самом акте их различения представляет быть может, самое неукоснительное требование здравого смысла, и мы не можем упускать из виду это требование с самого начала при установлении терминологии, с каким бы выводом относительно ее состоятельности мы не пришли в конце нашего исследования. Итак, рассмотрим сначала познаваемый элемент в сознании личности, или, как иногда выражаются, наше эмпирическое эго. Эмпирическое «я» или личность. В самом широком смысле личность человека составляет общая сумма всего того, что он может назвать своим. Не только его физические и душевные качества, но также его платье, его дом, его жена, дети, предки и друзья, его репутация и труды, его имение, его лошади, его яхта и капиталы. Все это вызывает в нем аналогичные чувства. Если по отношению ко всему этому дело обстоит благополучно, он торжествует. Если дела приходят в упадок, он огорчен. Разумеется, каждый из перечисленных нами объектов влияет не в одинаковой степени на состояние его духа, но все они оказывают более или менее сходное содействие на его самочувствие. Понимая слово «личность» в самом широком смысле, мы можем прежде всего подразделить анализ ее на три части в отношении а. ее составных элементов, б. чувств и эмоций, вызываемых ими, самооценка, в. поступков, вызываемых ими, заботы о самом себе и самосохранение. А. Составные элементы личности могут быть подразделены на три класса: физическая личность, социальная личность и духовная личность. Физическая личность. В каждом из нас телесная организация представляет существенную часть нашей физической личности, а некоторые части нашего тела могут быть названы нашими в теснейшем смысле слова. За телесной организацией следует одежда. Старая поговорка, что человеческая личность состоит из трех частей – души, тела и платья – нечто большее, нежели простая шутка. Мы в такой степени присваиваем платье нашей личности, до того отождествляем одно с другим, что немногие из нас дадут, не колеблясь, ни минуты, решительный ответ на вопрос, какую бы из двух альтернатив они выбрали – иметь прекрасное тело, облеченное в вечно грязные и рваные лохмотья, или под вечно новым костюмом с иголочки скрывать безобразное уродливое тело. Затем ближайшей частью нас самих является наше семейство, наши отец и мать, жена и дети, плоть от плоти и кость от кости нашей. Когда они умирают, исчезает часть нас самих. Нам стыдно за их дурные поступки. Если кто-нибудь обидел их, негодование вспыхивает в нас тотчас, как будто мы сами были на их месте. Далее следует наш домашний очаг. Сцены в нем составляют часть нашей жизни. Его вид вызывает в нас нежнейшее чувство привязанности, и мы неохотно прощаем гостю, который, посетив нас, указывает недостатки в нашей домашней обстановке или презрительно к ней относится. Мы отдаем инстинктивное предпочтение всем этим разнообразным объектам, связанным с наиболее важными практическими интересами нашей жизни. Все мы имеем бессознательное влечение охранять наши тела, облекать их в платья, снабженные украшениями, лелеять наших родителей, жену и детей и приискивать себе собственный уголок, в котором мы могли бы жить, совершенствуя свою домашнюю обстановку. Такое же инстинктивное влечение побуждает нас накоплять состояние, а сделанные нами ранее приобретения – становятся в большей или меньшей степени близкими частями нашей эмпирической личности. Наиболее тесно связанными с нами частями нашего имущества является произведение нашего кровного труда. Немногие люди не почувствовали бы своего личного уничтожения, если бы произведение их рук и мозга, например, коллекция насекомых или обширный труд в рукописи, создававшееся ими в течение целой жизни, вдруг оказалось уничтоженным. Подобное же чувство питает скупой к своим деньгам. Социальная личность. Признание в нас личности со стороны других представителей человеческого рода делает из нас общественную личность. Мы не только стадные животные, не только любим быть в обществе себе подобных, но имеем даже прирожденную наклонность обращать на себя внимание других и производить на них благоприятные впечатления. Трудно придумать более дьявольское наказание, если бы такое наказание было физически возможно, как если бы кто-нибудь попал в общество людей, где на него совершенно не обращали бы внимания, если бы никто не оборачивался при нашем появлении, не отвечал на наши вопросы, не интересовался нашими действиями, если бы всякий при встрече с нами намеренно не узнавал нас и обходился с нами как с неодушевленными предметами, то нами овладело бы известного рода бешенство, известного рода бессильное отчаяние, от которого были бы облегчением жесточайшие телесные муки, лишь бы при этих муках мы чувствовали, что при всей безысходности нашего положения мы все-таки не пали настолько низко, чтобы не заслуживать внимания. Собственно говоря, у человека столько социальных личностей, сколько индивидуумов признают в нем личность и имеют в ней представление. Посягнув на это представление, значит посягнуть на самого человека. Но принимая во внимание, что лица, имеющие представление о данном человеке, естественно распадаются на классы, мы можем сказать, что на практике всякий человек имеет столько же различных социальных личностей, сколько имеет различных групп людей, мнением которых он дорожит. Многие мальчики ведут себя довольно прилично в присутствии своих родителей или преподавателей, а в компании невоспитанных товарищей бесчинствуют и бронятся, как пьяные извозчики. Мы выставляем себя в совершенно ином свете перед нашими детьми, нежели перед клубными товарищами. Мы держим себя иначе перед нашими постоянными покупателями, чем перед нашими работниками. Мы нечто совершенно другое по отношению к нашим близким друзьям, чем по отношению к нашим хозяевам или к нашему начальству. Отсюда на практике получается подразделение человека на несколько личностей. Это может повести к дисгармоническому раздвоению социальной личности. Например, в том случае, если кто-нибудь боится выставить себя перед одним знакомым в том виде, в каком он представляется другим. Но тот же факт может привести к гармоническому распределению различных сторон личности. Например, когда кто-нибудь, будучи нежным к своим детям, является строгим и подчиненным ему узником или солдатом. Добрая или худая слава человека, его честь или позор – это название для одной из его социальных личностей. Своеобразная общественная личность человека, называемая его честью, является результатом одного из тех раздвоений личности, о которых мы говорили. Представление в известном свете человека в глазах окружающей его среды является руководящим мотивом для одобрения или осуждения его поведения, смотря по тому, применяется ли он к требованиям данной общественной среды, к требованиям, которые он мог бы не соблюдать при другой житейской обстановке. Так, например, частное лицо может без зазрения совести покинуть город, зараженный холерой, но священник или доктор нашли бы такой поступок несовместимым с их понятием о чести. Честь солдата побуждает его сражаться и умирать при таких обстоятельствах, когда другой человек имеет полное право скрыться в безопасное место или бежать, не налагая на свое социальное «я» позорного пятна. Подобным же образом судья или государственный муж, в силу облекающего их сознание, находит противным своей чести принимать участие в денежных операциях, не заключающих в себе ничего предосудительного для частного лица. Весьма часто можно слышать, как люди проводят различия между отдельными сторонами своей личности. «Как человек я жалею вас, но как официальное лицо я не могу вас пощадить». «В политическом отношении он мой союзник, но как нравственную личность я не выношу его». То, что называют мнением среды, составляет один из сильнейших двигателей в жизни. Вор не смеет обкрадывать своих товарищей. Карточный игрок обязан платить свои карточные долги, хотя бы он вовсе не платил иных своих долгов. Всегда и везде кодекс чести фешенебельного общества возбранял или разрешал известные поступки единственно в угоду одной из сторон нашей социальной личности. Вообще говоря, вы не должны лгать, но в том, что касается наших отношений к известной даме, лгите сколько вам угодно. От равного себе вы принимаете вызов на дуэль, но вы засмеетесь в глаза лицу низшего, сравнительно с вами, общественного положения, если это лицо вздумает потребовать от вас удовлетворения. Вот примеры для пояснения нашей мысли. Духовная личность. под духовной личностью, поскольку она стоит в связи с эмпирической, мы не разумеем того или другого отдельного приходящего состояния нашего сознания. Скорее, мы разумеем под духовной личностью полное объединение отдельных состояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и свойств. Это объединение в каждую отдельную минуту может стать объектом моей мысли и вызвать эмоции, аналогичные с эмоциями, производимыми во мне другими сторонами моей личности. Когда мы думаем о себе, как о мыслящих существах, все другие стороны нашей личности представляются относительно нас как бы внешними объектами. Даже в границах нашей духовной личности некоторые элементы кажутся более внешними, чем другие. Например, наши способности к ощущению представляются, так сказать, менее интимно связанными с нашим «я», чем наши эмоции и желания. Самый центр, самое ядро нашего «я», поскольку оно нам известно, святое святых нашего существа, это чувство активности, обнаруживающееся в некоторых наших внутренних душевных состояниях. За составными элементами личности в нашем изложении следуют характеризующие ее чувства и эмоции. Самооценка. Она бывает двух родов – самодовольство и недовольство собой. Самолюбие может быть скорее отнесено к третьему отделу, к отделу поступков, ибо сюда по большей части относят скорее известную группу действий, чем чувствований в тесном смысле слова. Для обоих родов самооценки язык имеет достаточный запас синонимов. Таковы, с одной стороны, гордость, самодовольство, высокомерие, суетность, самопочитание, заносчивость, тщеславие. С другой стороны, скромность, униженность, смущение, неуверенность, стыд, унижение, раскаяние, сознание собственного позора и отчаяние в самом себе. Эти два противоположных класса чувствований являются непосредственными, первичными дарами нашей природы. Можно сказать, что нормальным возбудителем самочувствия является для человека его благоприятное или неблагоприятное положение в свете, его успех или неуспех. Человек, эмпирическая личность которого имеет широкие пределы, который с помощью своих собственных сил всегда достигал успеха, личность с высоким положением в обществе, обеспеченная материально, окруженная друзьями, пользующаяся славой, едва ли будет склонна поддаваться страшным сомнениям, едва ли будет относиться к своим силам с тем недоверием, с каким она относилась к ним в своей юности. Разве я не возвратил сады великого Вавилона? Между тем лицо, потерпевшее несколько неудач одну за другой, падает духом на половине житейской дороги, проникается болезненной неуверенностью в самом себе и отступает перед попытками, вовсе не превосходящими его силы. Заботы о себе и самосохранение. Под это понятие подходит значительный класс наших основных инстинктов побуждений. Сюда относятся телесные, социальные и духовные самосохранения. Заботы о физической личности. Все целесообразно рефлекторные действия и движения питания и защиты составляют акты телесного самосохранения. Подобным же образом страх и гнев вызывает наступление целесообразного движения. Если под заботами о себе мы условимся разуметь предвидение будущего, в отличие от самосохранения в настоящем, то мы можем отнести гнев и страх к инстинктам, побуждающим нас охотиться, добывать пропитание, строить жилище, делать полезные орудия и заботиться о своем организме. Впрочем, эти последние инстинкты в связи с чувством любви, родительской привязанности, любознательности и соревнования распространяются не только на развитие нашей телесной личности, но и на все наше материальное «я» в самом широком смысле слова. Наши заботы о своей социальной личности выражаются непосредственно в чувстве любви и дружбы, в нашем желании обращать на себя внимание и вызывать в других изумление в чувстве ревности, стремлении к соперничеству, жажде славы, влияние и власти, косвенным образом они проявляются во всех побуждениях к материальным заботам о себе, поскольку последние могут служить средством к осуществлению общественных целей. Мы из сил надрываемся получить приглашение в дом, где бывает большое общество, чтобы при упоминании о ком-нибудь из виденных нами гостей иметь возможность сказать: «А, я его хорошо знаю», и раскланиваться на улице чуть ли не с половиной встречных. Конечно, нам всего приятнее иметь друзей, выдающихся по рангу или достоинствам, и вызывать в других восторженное поклонение. Токерей в одном из своих романов просит читателей сознаться откровенно, неужели каждому из них не доставит особенного удовольствия прогулка по улице с двумя герцогами под руку. Но, имея герцогов в кругу своих знакомых и не слыша гула завистливых голосов, мы не упускаем и менее значительных случаев обратить на себя внимание. Если страстные любители придавать свое имя гласности в газетах, им все равно, под какую газетную рубрику попадет их имя, в разряд ли прибывших и выбывших, частных объявлений, интервью или городских сплетен, за недостатком лучшего они не прочь попасть даже в хронику скандалов. Под рубрику «Попечение о духовной личности» следует отнести всю совокупность стремлений к духовному прогрессу, умственному, нравственному и духовному в узком смысле слова. Впрочем, необходимо допустить, что так называемые заботы о своей духовной личности представляют в этом более узком смысле слова лишь заботу о материальной и социальной личности в загробной жизни. В стремлении магометанина попасть в рай или в желании христианина избегнуть мук ада материально желаемых благ сама собою очевидно. С более положительной и утонченной точки зрения на будущую жизнь многие из ее благ, сообщество с усопшими родными и святыми и соприсутствие божества, суть лишь социальное благо наивысшего порядка. Только стремление к исступлению внутренней греховной природы души, к достижению ее безгрешной чистоты в этой или будущей жизни могут считаться заботами о духовной нашей личности в ее чистейшем виде. Наш широкий внешний обзор фактов, наблюдаемых в жизни нашей личности, был бы неполон, если бы мы не выяснили вопроса о соперничестве и столкновениях между отдельными сторонами нашей личности. Наша физическая природа ограничивает наш выбор одними из многочисленных представляющих нам и желаемых нами благ. Тот же факт наблюдается и в данной области явлений. Если бы только было возможно, то уж, конечно, никто из нас не оказался бы быть сразу красивым, здоровым, прекрасно одетым человеком, великим силачом, богачом, имеющим миллионный годовой доход, остряком, бон-виваном, покорителем дамских сердец и в то же время философом, филантропом, государственным деятелем, военачальником, исследователем Африки, модным поэтом и святым человеком. Но это решительно невозможно. Деятельность миллионера не мирится с идеалом святого. Филантроп и бон-виван – понятия несовместимые. Душа философа не уживается с душой сердцееда в одной телесной оболочке. Внешним образом, такие различные характеры как будто и в самом деле совместимы в одном человеке. Но стоит действительно развить одно из свойств характера, чтобы оно тотчас же заглушило другие. Человек должен тщательно рассмотреть различные стороны своей личности, чтобы искать спасение в развитии глубочайшей, сильнейшей стороны своего «я». Все другие стороны нашего «я» призрачны, только одна из них имеет реальное основание в нашем характере, и потому ее развитие обеспечено. Неудачи в развитии этой стороны нашего характера – суть действительные неудачи, вызывающие стыд, а успех – настоящий успех, приносящий нам истинную радость. Нам отсюда становится понятным парадоксальный рассказ о человеке, пристыженном до смерти тем, что он оказался не первым, а вторым в свете боксером или гребцом, что он в силах побороть любого человека в свете, кроме одного, это для него ничего не значит. Пока он не одолеет первого в состязании, ничто не принимается им в расчет. Он в своих собственных глазах как бы не существует. Тщедушный человек, которого всякий может побить, не огорчается своей физической немощью, ибо он давно оставил всякие попытки к развитию этой стороны своей личности. Без попыток не может быть неудачи, без неудачи не может быть позора. Таким образом, наше довольство собой – в жизни, обусловлено всецело тем, к какому делу мы себя предназначим. Оно определяется отношением наших действительных способностей к потенциальным предполагаемым, дробью, в которой числитель выражает наш действительный успех, а знаменатель – наши притязания. Самоуважение равно дробь в числителе успех, в знаменателе – притязание. При увеличении числителя и уменьшении знаменателя дробь будет возрастать. Отказ от притязаний дает нам такое же желанное облегчение, как и осуществление их на деле, и отказаться от притязаний будут всегда в том случае, когда разочарования беспрестанны, а борьбе не предвидится исхода. Человек, понявший, что в его ничтожестве в известном отношении не остается для других никаких сомнений, чувствует какое-то странное сердечное облегчение. Как приятно бывает иногда отказаться от притязаний, казаться молодым и стройным. Слава Богу, говорим мы в таких случаях, эти иллюзии миновали. Всякое расширение нашего «я» составляет лишнее бремя и лишнее притязание. Рассказывают про некоего господина, который в последнюю американскую войну потерял все свое состояние до последнего цента. Сделавшись нищим, он буквально валялся в грязи, но уверял, что отродясь еще не чувствовал себя более счастливым и свободным. Наше самочувствие, повторяю, зависит от нас самих. «Приравняй твои притязания нулю», — говорил Карлейль, «и целый мир будет у ног твоих». Справедливо писал мудрейший человек нашего времени, что жизнь, собственно говоря, начинается только с момента отречения. Ни угрозы, ни пререкательства не могут оказать действия на человека, если они не затрагивают одной из возможных в будущем или действительных сторон его личности. Вообще говоря, только воздействием на эту личность мы можем завладеть чужой волей. Поэтому важнейшая забота монархов, дипломатов и вообще всех стремящихся к власти и влиянию заключается в том, чтобы найти у их жертвы сильнейший принцип самоуважения и сделать воздействие на него своей конечной целью. Но если человек оказался от всего, что зависит от воли другого, и перестал смотреть на все это как на части своей личности, то мы становимся почти совершенно бессильными влиять на него. Стоическое правило счастья заключается в том, чтобы мы наперед считали себя лишенными всего того, что зависит не от нашей воли. Тогда удары судьбы станут для нас нечувствительными. Эпиктет советует нам сделать нашу личность неуязвимой, суживая ее содержание, но в то же время укрепляя ее устойчивость. «Я должен умереть хорошо, но должен ли я умирать, непременно жалуясь на свою судьбу? Я буду открыто говорить правду. Если тиран скажет, за твои речи ты достоин смерти, я отвечу ему, говорил ли я тебе когда-нибудь, что я бессмертен. Ты будешь делать свое дело, а я свое. Твое дело казнить, а мое умирать бесстрашно. Твое дело изгонять, а мое бестрепетно удаляться». В свое время, в своем месте эта стоическая точка зрения могла быть достаточно полезной и героической, но надо признаться, что она возможна только при постоянной наклонности души к развитию узких и несимпатичных черт характера. Стоик действует путем самоограничения. Если я стоик, то блага, какие я мог бы себе присвоить, перестают быть моими благами, и во мне является наклонность вообще отрицать за ними значение каких бы то ни было благ. Этот способ оказывать поддержку своему «я» путем отречения, отказа от благ, весьма обычен среди лиц, которых в других отношениях никак нельзя назвать стоиками. Все узкие люди ограничивают свою личность, отделяют от нее все то, что не составляет у них прочного владения. Они смотрят с холодным пренебрежением, если не с настоящей ненавистью, на людей, не похожих на них или не поддающихся их влиянию, хотя бы эти люди обладали великими достоинствами. Экспансивные люди действуют, наоборот, путем расширения своей личности и приобщения к ней других. Границы их личности часто бывают довольно неопределенны, но зато богатство ее, содержание, с избытком вознаграждает их за это. «Пусть презирают мою скромную личность, пусть обращаются со мной, как с собакой. Пока есть душа в моем теле, я не буду их отвергать. Они такие же реальности, как и я. Все, что в них есть действительно хорошего, пусть будет достоянием моей личности». Великодушие этих экспансивных натур иногда бывает поистине трогательно. Такие лица способны испытывать своеобразное тонкое чувство восхищения при мысли, что, несмотря на болезнь, непривлекательную внешность, плохие условия жизни, несмотря на общее к ним пренебрежение, они все-таки составляют неотделимую часть этого мира бодрых людей, имеют товарищескую долю в силе ломовых лошадей, в счастье юности, в мудрости мудрых и не лишены некоторого участия в пользовании богатствами Вандербильдов и даже самих Гогенцоллернов. Таким образом, то суживаясь, то расширяясь, наше эмпирическое «я» пытается утвердиться во внешнем мире. Тот, кто может воскликнуть вместе с Марком Аврелием: «О, Вселенная, все, чего ты желаешь, того и я желаю», имеет личность, из которой удалено до последней черты все ограничивающее, суживающее содержание личности, содержание его личности всеобъемлюще. Иерархия личностей. Согласно почти единодушно принятому мнению, различные виды личностей, которые могут заключаться в одном человеке, и в связи с этим различные виды самоуважения человека, могут быть расположены в форме иерархической скалы с физической личностью внизу, духовной наверху и различными видами материальных, находящихся вне нашего тела, и социальных личностей в промежутке. Чисто природная наклонность наша заботиться о себе вызывает в нас стремление расширять различные стороны нашей личности. Мы преднамеренно отказываемся от развития в себе лишь того, в чем не надеемся достигнуть успеха. Таким-то образом, наш альтруизм является необходимой добродетелью, и циники, описывая наш прогресс в морали, не совсем лишены оснований напоминать при этом об известной басне про лисицу и виноград. Конечно, это не единственный путь, на котором мы учимся подчинять низшие виды наших личностей высшим. В этом подчинении бесспорно играет известную роль этическая оценка и, наконец, немаловажное значение имеют в применении к нам самим суждения, высказанные нами раньше о поступках других лиц. Одним из курьезнейших законов нашей психической природы является то обстоятельство, что мы с удовольствием наблюдаем в себе известные качества, которые кажутся нам отвратительными, когда мы замечаем их в других. Ни в ком не может возбудить симпатии физическая неопрятность того человека, его жадность, честолюбие, вспыльчивость, ревность, деспотизм или заносчивость. Предоставленный абсолютно самому себе, я, может быть, охотно бы дал неудержимо развиваться этим наклонностям и лишь спустя долгое время составил бы себе надлежащее представление о том, какое положение должна занимать подобная личность в ряду других. Но так как мне постоянно приходится составлять суждения о других людях, то я вскоре приучаюсь видеть в зеркале чужих страстей, как выражается Горвиц, отражение моих собственных страстей и начинаю мыслить о них совершенно иначе, чем их чувствовать. При этом, разумеется, нравственные принципы, внушенные нам с детства, чрезвычайно ускоряют в нас появление наклонности к рефлексии. Каким-то путем и получается, как мы сказали, та скала, на которой люди иерархически располагают различные виды личностей по их достоинству. Известная доля телесного эгоизма является необходимой подкладкой для всех других видов личности, но излишком чувственного элемента стараются пренебречь или в лучшем случае пытаются уравновесить его другими свойствами характера. Материальным видом личностей в более широком смысле слова остается предпочтение перед непосредственной личностью – телом. Жалким существом почитаем мы того, кто не способен пожертвовать небольшим количеством пищи, питья или сна ради общего подъема своего материального благосостояния. Социальная личность в ее целом опять же стоит выше материальной личности, в ее совокупности. Мы должны более дорожить нашей честью, нашими друзьями и человеческими отношениями, чем здоровьем и материальным благополучием. Духовная же личность должна быть для человека высшим сокровищем. Мы должны скорее пожертвовать друзьями, добрым именем, собственностью и даже жизнью, чем утратить духовные блага нашей личности. Во всех видах наших личностей, физическом, социальном и духовном, мы проводим различие между непосредственным, действительным, с одной стороны, и более отдаленным, потенциальным, с другой, между более близорукой и более дальновидной точкой зрения на вещи, действуя наперекор первой и в пользу последней. Ради общего состояния здоровья необходимо жертвовать минутным удовольствием в настоящем. Надо выпустить из рук $1, имея в виду получить на них сотню. Надо порвать дружеские отношения с известным лицом в настоящем, имея в виду при этом приобрести себе более достойный круг друзей в будущем. Надо быть неучим, человеком неизящным, лишенным всякого остроумия, дабы надежнее стяжать спасение души. Все совершенствование социальной личности заключается в замене низшего суда над собою высшим. В лице верховного судьи идеальный трибунал представляется наивысшим. И большинство людей или постоянно, или в известных случаях жизни обращаются к тому верховному судье. Последнее исчадие рода человеческого может таким путем стремиться к высшей нравственной оценке, может признать за собою известную силу, известное право на существование. С другой стороны, для большинства из нас мир без внутреннего убежища в минуту полной утраты всех внешних социальных личностей был бы какой-то ужасной бездной.